Много было сказано, много разных сказок. Открой глаза, иди с миром. Мое время эфир, от Рима до Эфиопии и назад в Иерусалим, дороги через дым. Мы не видим, мы друг друга едим, мы ненавидим. Мы спим, мы храним веру предков, сидим в ментальных клетках. Сетка пирамид ловит сознание слабых. Я копаю глубже, чтобы спасти душу в стужу и зной. Я герой нового миллениума. Мое имя прятали 2000 лет назад забвению. И вот я вернулся, проснулся, как Годзилла. Теперь скачу, как горилла, по каменным джунглям. Вижу буржуев, новые феодалы. Устал от страны, в которой не кормят. Одно и то же, шлюхи в пиджаках вторят. Курево, порево, цель чудо-гангстеров. Фрик из другой оперы, я ученик бластмастера. Тоска приласкала, аж душа заплакала. Разбитые оскалы, мой парус спасает мелодия мастера. Лицемеры, снимите маски, не пытайся вогнать в краску. Фрик Сантека, НБО. По воле случая я живучий оказывался несколько раз. Яблоко глаза фиксирует праздную жизнь. В рабском режиме от себя не убежишь. Подержись за бога плечо, будет горячо, будет удача. Хип-хоп жив, но не откача. Спроси меня, что это значит. Ты ждешь, когда заплачет род человеческий. Спасибо за путь млечный. Они знают, о ком я. Мой мир не кино, фишка в том, что это не новость. Сажусь за стол, пишу повести, ищу на вопросы жизни ответы. Мне интересно открывать отравленными ключами секреты. Я собираю монеты в нетсках, духи разных стихий. Им посвящаю стихи, хранитель зачеркнутых строк. Со мной говорит облако, я пришел к осознанию глубокой действительности. Искал в пустынях Африки растительность, ходил коридорами Гизы. И мне снятся цветные сны, сыпятся гильзы. Братоубийство и ересь смешана с яростью. Снимаюсь с якоря, плыву туда, где не испорченное семя Иисуса. Учился в Аль-Андалусе, космический мусор собирал. Играю в проблемную книгу. Это не груз и не по фазе сдвиги. Это криптология. Шифры знают боги и народы земель. В голове летает ветер, иногда приятный хмель. От плохой кармы есть лекарство. Смени рабское имя и помешай карты Таро. С чемоданами на паром, готов болеть на тот берег. Тут не хрен больше делать, нет счастья. Есть мечта и шанс убраться во свояси. Давай скажи, о чем Фриксон гасит. Дикий народец обзывает чужое племя. У всех есть изъяны, цивилизация лишь на словах. Я не целую боль больше распятия, ношу в кулаке анх. Взмах крыла, и мы летим в солнечную Ямайку. Слушать про Шабаза в байку нам расскажет Якуб о 13 коленях Израиля. За что Каин убил Авеля? Мы не верим ни во что и ни в кого, только лишь молимся идолам, типа тельца. Помолись близнецам, крутым яйцам и японским отцам. Всем салам, шалом, береги штаны и то, что в них. Зацени от Фрикса на новый стих. Я стер память, чтобы не кумарили прошлые страхи. Тебе есть, чтобы мне сказать плохого? Иди нахер, не приемлю чужие фразы на веру. Я говорил 100-500 раз, почисть в ушах серу. 70 напоминаний, 99 имен тела Господа. Вы подданные летучих голландцев, я их встречаю танцами. Пацан не обманывает пацана. Я клацал кнопки и нашел сыворотку правды. Гадом буду, я Будда. Спрут рифмованных умозаключений. Министерство хип-хопа и здравоохранения моей любимой нации. Привет моим кентам, всем пацикам, всем девушкам, что еще жественность не потеряли. Вы не сучки, вы королевы, у вас право отняли на божественную суть. Брат, не обессудь, но твой рэп говно, ведь ты перетер всех. За мной железный грех.